Заключение. Вы прошли длинный путь, потратили много времени на тренировки. Несомненно, ваша память стала лучше. Кроме того, улучшились и ваши навыки работы с информацией, самоорганизацией, общения с людьми. Не останавливайтесь на достигнутом. Повторяйте и усложняйте упражнения из книги. Ограничивайте себя в использовании электронных костылей-напоминалок. Нагружайте свою память. Так вы сохраните и повысите свои умственные способности. Кроме техник, необходимых для работы с информацией, в книге были описаны приемы общения с людьми, которыми пользуются спецслужбы. Некоторые из них могут нанести вред. Будьте крайне осторожны, применяя их. Авторы будут благодарны за отзывы, пожелания и идеи, которые позволят улучшить эту и последующую книги. Пишите нам на books@empatica.com.